Ночная птица. Шантырь увидел над собой человека. Он стоял возле койки и, наклонившись, внимательно смотрел ему в лицо. Черная скособоченная фигура, без лица, без четких очертаний, и такой же зыбкий, нечеткий отблеск лежал у него на плече. Шантырь хотел оттолкнуть его, но рука прошла сквозь него. Тогда он загреб пальцами по бедру, ища кобуру, и проснулся. «Пора», — сказал Гнатюк. «С кем это ты воюешь?» «Да снится гадость всякая. Это бывает, особенно когда с голодухи нажрешься». Шантырь стал одеваться. Хозяин возился в другой комнате. Потом послышался знакомый звук. Щелк-щелк. Магазин снаряжает к автомату. Потом услышал бульканье. Почувствовал запах самогонки. «Пить будешь?» — вошел Гнатюк. Шантырь хотел сказать «не стоит». Перед заданием нарушение дисциплины. Но чутье подсказало обратное. «Что ж, давай. На столе. Там и автомат твой, и пистолет». За порогом сразу окунулись в ночь. Даже тренированные, привычные к темноте глаза сержанта еле различали дорогу. «Держись за мной. Как поднимемся на горушку, светлее будет». Шли по мокрой росистой траве. Шантырь жадно вслушивался. Неужели ребята просмотрели их? Но уже через минуту почувствовал, что они не одни в этой ночи. Обычно это тревожное чувство приходило за линией фронта, как сигнал о смертельной опасности. Сегодня наоборот. Посветлело. Григорий видел широкую спину Гнатюка, перетянутую автоматным ремнем. Видимо, дорога была ему хорошо знакома. Сначала Шантырь считал шаги, просто так, чтобы убить время. Потом сбился и бросил. Наконец впереди показались деревья. «Теперь тихо», — прошептал Гнатюк, — «чтобы ни одна ветка не хрустнула». В лесу тишина стала особенно емкой. Григорий боялся не за себя, под ним-то не хрустнет. К счастью, вскоре лес поредел. «Тут тропка», — одними губами шепнул Гнатюк. И вдруг Шантырь услышал шорох. Кто-то из ребят оступился. Почувствовал, как вздрогнула спина Гнатюка и, не раздумывая, рухнул в кусты. «Ты что?» — давясь злостью, склонился Гнатюк. «Споткнулся начальник!» — говорил по тропке. И снова шли по лесу. Григорий еще больше боялся за ребят. Второй раз подобный номер не пройдет. Поднялись по отлогому скату холма, вновь спустились в низину. Здесь они стояли на поляне, со всех сторон обрамленной поросшими лесом холмами. Естественная посадочная площадка. Гнатюк снял с плеча сумку, вынул металлическую коробку, вытянул антенну. Раздался тихий щелчок. «На!» — протянул Шантырю фонарь. «Как махну рукой? Зажигай!» Фонарь был большой, тяжелый, с похожим на дуло старинного ружья рефлектором. Медленно поползли минуты.